Эпилог. «Летят!» — послышалось из коридора, и следом в дверь быстро постучали. Ввалившийся в детскую, запыхавшийся, дворецкий быстро выпалил то, о чем орал на весь замок. «Летят! Моя госпожа, драконы летят!» Укоризненно посмотрела на раба, но наказывать не стала. Банально не было на это сил. Несмотря на количество папочек, дети засыпали лишь под колыбельные мамы, так что только махнула рукой, выпроваживая мужчину за дверь. Снова поправила одеяльце и начала качать кроватку. Хорошо хоть на руках качать не приходилось. Маргарите и Виктору нравилось спать вместе с самого рождения. Старший всего на несколько минут, брат, видимо, привыкший еще в животе прикрывать сестренку, без нее не засыпал. Я улыбнулась, поглаживая по волосам годовалых детей. Мой первенец вырастет настоящим защитником, я уверена. Он даже, не появившийся на свет, берег сестру. Да так, что мы до самых родов были уверены, что ребенок у нас будет один. Не помогли ни проверки демонов, ни лекаря. С двойняшками у нас Майкл постарался. Наверное, вспомнил о своем желании иметь от меня много детей и заделал сразу двойню. Правда, я пообещала после такого сюрприза, что следующие дети у нас будут только лет через 20. Но любимые особо не расстроились. Алвин вообще заявил, что наилучший срок, мол, сначала одну вырастили, меня, теперь вот двое, а потом можно и троих сразу организовывать. Как не прибило демона за такое высказывание, до сих пор не понимаю. Как и то, почему я вообще забеременела так рано. Хотела же весь отпущенный срок по договору о наследнике с землями разбираться. А в итоге через 2 месяца после снятия купола меня отстранили от управления, разрешив только варить зелье и отдыхать. Может, оно и к лучшему. На одном упрянстве далеко не уедешь. А как показала практика, хитрить умею не только я. Торелин стащил у меня беременную полукровкой демоницу, и теперь остальные за зельями не спешат, опасаются, что их постигнет та же участь. В общем, только полуночные жители ко мне в особенный день приходят. Зелья, кстати, свои не пила. А мужчины клялись, что ничего мне не подливали. Замок и тот молчал. Хотя иногда, мне кажется, у него есть ответы на все вопросы. Мой друг до сих пор восстанавливается и геройствовать больше не спешит. Недавно даже намекнул на приток новых душ, мол, из-за его слабости свободные земли стали увеличиваться, и мы поругались. Недолго же продлилось наше взаимопонимание, но я верю, что в этот раз никакого противостояния не будет. Демоницы, кстати, тоже хитрят. Замуж-то они выходят, но от рабов не отказываются, еще и пополняют свои коллекции. На гулиты пока не жалуются, охотясь теперь в других мирах вместо демонов. Но проблема-то имеется. Как избавиться от рабства, сломав привычный уклад жизни? Понятия не имею. Мой пример — платить зарплату как работникам почти никого не вдохновил. А нагулиты хитрят. Притаскивают с охоты не только рабов, но и невест. Это им первый дом, подсказал во время одного из рейдов. Релин, который должен был со своими демонами присматривать за нагулитами, неожиданно взял и подружился с ними, проникнувшись тяжелой судьбой. Боюсь, если бы не клятва защиты, то змеи давно ушли бы в свободное плавание, а так пока только активно заселяют пустующие территории. Такими темпами сама на Торелина войной пойду, чтобы перенаселение не случилось. Шучу, конечно. А что еще делать, если отец назвал кровь Диесы порочной и пытается пересмотреть договор о наследнике? В общем, хорошо, что от великих дел меня отстранили, позволив насладиться материнством. Никогда бы не подумала, что буду настолько счастлива иметь своих детей. Да и правильное распределение обязанностей между мужчинами с самого начала сыграло свою роль. Ведь для того, чтобы быть хорошей хозяйкой, не обязательно решать все самой. Но в критической ситуации... Кажется, увлеклась опять своими мыслями. У меня же там драконы прилетели. Паршивцы, а не драконы. Я из-за них на 2 недели раньше срока родила. А кто бы не родил, если бы на вверенной ему территории неожиданно в небе появилось 2 огромные рептилии, дышащие огнем и нарезающие круги над главной площадью. А потом они еще и рванули к моему замку с бешеной скоростью, словно на таран решили взять. К тому моменту, как 2 жуткие морды обернулись у земли, превратившись в умопомрачительных красавцев с бирюзовыми глазами, у меня от нервов схватки начались. Я даже не сразу поняла, что у ног просто рабов, магов, стоят сундучки с откупными. Оказалось, что Вилайс с Бритайсом заглядывали с неделю до этого из-за печати, увидели, что я в положении, вспомнили мое обещание подарить их своему ребенку и решили откупиться. А чтобы не вздумала отказываться, продемонстрировали, с кем именно придется иметь дело. Я дура, что ли, по их мнению, драконами отказывать? Они же могущественная и чуть ли не мифическая раса. Просто попросили бы, и все. Но тогда нервы, схватки... В общем, бесстрашная рожающая госпожа наорала сначала с испуга, потом согласилась, потребовала откупные увеличить в 3 раза, чтобы ни-ни раньше, чем через год, на мои глаза не попадались. Они тоже с испуга согласились, увидев, что у меня воды отошли. Весело всем было. Выпорхнула за дверь детской и тут же попала в любимые объятия, утащенная змеиным хвостом. Кернелиан в последнее время немного нервный из-за того, что ко мне одна ячейка нагулитов клинья подбивает. Если демонов он принять смог, то сородичей нет. Он их приближение на интуитивном уровне чувствует и жутко бесится. Не зря все-таки они ритуалами еще в детстве объединяются. Впрочем, все нервничают, когда видят чужих поблизости. Нервничают, правда, за пределами дома, но замок мне каждый раз исправно все стычки показывает. Хотя если бы не рабские печати, я бы тоже нервничала и волосы выдергивала некоторым демоницам, но повезло. Так и живем. «Уложила?» — шепнул муж, укутав своим хвостом. «Угу», — отозвалась, сверля взглядом виновников переполоха. Демоны тоже казались недовольными визитом. «Вроде бы радуйся, столько золота у ног стоит, что кажется, будто драконы сокровищницу ограбили. Хотя, кто их знает, драконов, может, и грабили?» Прищурилась, пробежав по рабам, оценивающим взглядом. Одежда дорогая, вид ухоженный. Да и вообще, не зря ли временную свободу подарила? Как там говорится? Такая корова нужна. Все еще реагируешь на них? Раздалось над ухом раздраженное рычание. Моргнула, переводя взгляд на Майкла. Потянулась руками к этому ревнивцу, чтобы забрал к себе. Обнял, успокоился, а я тихонько перевела дыхание. Чем больше времени проходит, тем сильнее кажется, что это не они в моем гареме, а я в их. Так ревностно охранять могут только драконы или демоны, перенявшие у них привычку с коллекциями сокровищ. А я себе именно сокровищем ощущаю. Таким маленьким, хрупким, спрятанным, за 5 надежными замками. Не сразу осознала смысл вопроса. Зато потом... Нет, честно отозвалась. Просто жадность о себе напомнила. Как посмотрела на их ненормальный для рабов богатый вид, так о бедном детстве сразу вспомнила. Брюнет тихо хмыкнул, остальные, побросавшие свои дела, чтобы не оставлять меня наедине с драконами, тоже немного расслабились. Зато близнецы... «Вы передумали насчет нашей свободы?» — напряженно спросил Вилайс, все такой же вспыльчивый и нетерпеливый, как и год назад. «Если бы не разница в характерах, то близнецов было бы не различить». «Нет, конечно. Можете и дальше отправляться, куда вам надо. Я не держу. Условия тоже. Возвращаетесь, когда печать потянет. И снова проваливаете на все 4 стороны». «И побыстрее», — нетерпеливо добавил Кассиан, поедая меня голодным взглядом. Не удержалась, игриво подмигнула блондину. «Кажется, я тоже не прочь слегка перекусить, пока дети спят». «Можно я посмотрю?» — неожиданно спросил Бритайс, кивая в сторону детской. «Никогда детей, что ли, не видел?» — зашипел Кернелиан, роняя хвост перед дверью. «О-о-о! Зря Бритайс об этом спросил. Мы только недавно от желающих полюбоваться будущими наследниками полуночных и полуденных земель отбились». «Скорее, никогда не видел живых матерей!» Вспылил Вилайс, загораживая брата, растерявшегося от ответа плечом. «Убедиться, знаете ли, хочется, что так бывает». От такого ответа растерялись уже мы, и не поймешь, чего больше в нем — злой шутки или правды. «Пусти, Кернелиан», — тихо попросила мужа. «Переживем как-нибудь еще одного любопытного». И тут же рабу: «Не будить». Следом не пошла. Замок не даст навредить детям. Но все же заволновалась, когда Бритайс вернулся из детской бледный и какой-то нервный. Кинул на брата странный взгляд и сипло выдохнул: «Близнецы». И совсем тихо, неверяще: «4 близнеца». Остановить метнувшегося в спальню второго дракона не успел никто. Только вбежали следом, готовые защищать детей от чего бы то ни стало. Не пришлось. Вилайс застыл над кроваткой, внимательно вглядываясь в детские личика, а потом выпрямился и решительно заявил: «Мы откупились только от одного ребенка и не будем против, если нас подарят другому. Девочке».